Русские народные частушки. Сидит Ванька у ворот, широко разинув рот, а народ не разберет, где ворота, а где рот. Я не знаю, как у вас, а у нас в Якутии тем скорее бараны зреют, чем морозы лютие. Синее море не наполнить, оно очень глубоко. Всех буржуев не накормишь, у них пузо велико. Вы послушайте, девчата, не складуху буду петь. На дубу свинья пасется, в бане парится медведь. У духа не моего, все по новой моде, чашки-ложки во хлеве, курочки в комоде. Сидит заяц на березе, при калошах, при часах. Я спросила, сколько время? Он ответил, 3 часа. Коля, Коля, ты от Коля, Коля из Америки. Ты на чем, Коля, приехал? На зеленом венике. На болоте, на снегу, укусил комар блоху. Сидит заяц на березе, умирает со смеху. У меня на голове корова отелилася. Удивительный вопрос, како поместилася? У моего миленка плохая кобыленка. Она стояла у горы, ее заели комары. Я с высокого забора прямо в воду упаду. Но кому какое дело, куда брызги полетят? Распортянились портянки, расшинелилась шинель, расфуражилась фуражка, разременился ремень. Сапоги сшил из рубашки, а рубашку из сапог. Дом поставил из опилок, вышел славненький домок. Запрягу я кошку в дрожке, а котенка в тарантас. Повезу свою хорошую всем людям на показ. Песни петь, ноги кривые, плясать голос не дает. Я пошел бы к теще в гости, да не знаю, где живет. Мне сказали на базаре, рыба ходит в сарафане. Полно хвастать, полно врать, как она будет шагать. На дворе стоит телега и подсолнухи грызет, а корова губы дует, никто замуж не берет. Меня тятька усмешил. Сапоги с карманом сшил, а тужурку с каблуками, чтобы девки не скакали. Я на кареньких насанках, на дубовой лошади, на босу ногу тулупчик, на распашку сапоги. Запрягу комара, муху на пристяжку, и поеду в те края искать себе милашку. Прилетела птичка, села прямо на нос петуху. Петуху обидно стало. Он запел кукареку. Как я рос, да распускался до 17 годов, а в 17 на тусовке я остался без зубов. Ой, торжок городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня. Мил ты чё, да мил ты чё, алебардой об плечо, хорошо переломилось. И плечо не повредилось. Кофту новую порвали и дубиной дали в глаз. Не броните нас, папаша, что попряталась за вас. Страдания. Сыграй, Вася, сыграй, милый, гармонист ты наш любимый. Что вы, девки, не поете? Или ребят хороших ждете? Не жми руку, ты мою туго, незаконная супруга. Не твои ли черные брови довели нас до любови? Ах ты, милка, стукни в стену, я к тебе выйду, тебя встрену. Разлучили нашу дружбу, милку замуж, я на службу. Не страдайте, девки, даром, все страдания с обманом. Что ты, милый мой угрюмый, я не брошу, ты не думай. Не играй, гармонь, довольно, от страдания сердцу больно, от страдания от лихого. Нет лекарства никакого. Течешь речка ручеечком, придешь, милый, вечерочком. Проводила, осерчала, а потом по нем скучала. Эх, пересохни, Клязьма, речка, перестань болеть сердечко. Хорошо страдать на печке, ноги в тепленьком местечке. Ой, колечко, злато, злато, мне залетку жалчей брата. Ох ты, милый, Где ж ты там, а? На мой голос иди прямо. Заросла дорожка мохом, по которой ходил, охал. Из окна в окно видаться, и то можно настрадаться. Вспомни, милый, где сидели, там расцвел кустик сирени. Хорошо страдать весною под зеленою сосною. Светит месяц, светит краем, пойдем, милый, погуляем. Давай, милый, гроб закажем, обойдемся, вместе ляжем. Прощай, лес, прощай, орешник, прощай, милый мой насмешник. Занесла меня неволя на чужое страдать поле. Не ходите, девки, замуж за суворовских стрелков, они сердце больно ранят за 14 шагов. Мимо дома пройду тихо, роза спит, а сердцу лихо. Над горою ходят тучи, собирается гроза, и на дом наш развалюху не смотрели бы глаза. Плясовые частушки. Ах, была я молодая, ах, была я резвая, и в окошко за гармошкой к гармонисту лезла я. Как заслышу я гармошку, заиграет кровь ключом, увлеклась я гармонистом, а гармошка ни при чем. Кто сидит, не развлекается, не танцует, не поет, пусть на нас не обижается, в виде штрафа рубль дает. У меня на сарафане косолапы петухи. Я сама не косолапа, косолапы женихи. У кого какой миллионок, у меня ремесленный. Отдала ботинки шить, шил бурак берестяный. Ходи хата, ходи хата, ходи курица хохлата, ходи сени и порог, и сметана, и творог. Ох, кошка, брысь, на порог не садись, а то миленький пойдет, спотыкнется, упадет. Ой, топни нога, не жалей сапога, тятька новые сошьет или эти подошьет. Кабы, кабы да кабы, на носу росли грибы, сами бы варилися, да и в рот катилися. На дворе по лужку бегают утята, а я с печки босиком думала, ребята. Чай пила, самоварничала, всю посуду перебила, накухарничала. Мы с Миленочком гуляли возле нашего пруда. Нас лягушки напугали, не пойдем больше туда. Шел деревней, девки спали. Заиграл в гармошку, встали. Встали, пробудились, окна растворились. Милый что, милый что, милый сердится на что? То ли люди что сказали, то ли сам заметил что. Пойду плясать, дома нечего кусать, сухари да корки, на ногах оборки. Посылала меня мать загонять гусака, а я вышла за ворота и давай плясака. Я сидела на окошке, ехал милый мой на кошке, стал к окошку подъезжать, не смог кошку удержать. Гложет молодца кручина, подколодная змея. В нашем клубе вся дружина, 8 девок, 1 я. Подарили гости нам ступу, чурку и топчан. Ничего тут странного, ведь свадьба деревянная. С неба звездочка упала на прямую линию. Меня милый переводит на свою фамилию. У нас невеста хоть куда, красавица Еленка. Вот ведь чудо! Раньше в клубе подпирала стенку.